Глава 70. Мой разум летит в бездну со скоростью света, прихватив за собой все инстинкты. Собираю силами и предпринимаю последнюю попытку отстраниться, пытаясь свести ноги вместе. Костя несколько раз толкается в меня бедрами, преодолевая вялое сопротивление. Каждая клеточка внутри начинает дрожать. Вместо мозга в черепной коробке кипит кисель из похоти и восторга. До губ он так и не поднимается, целует каждый сантиметр от подбородка до плеч, периодически присасываясь к некоторым участкам шеи. Пальцами все крепче сжимает кожу на бедрах. Я в домашних штанах, но по ощущениям наживую. Даю себе пару секунд одной рукой, так и держусь за него, второй массирую его затылок, ногтями касаясь кожи. В какой-то момент раздается сдавленное рычание, и до меня наконец-то доходит: еще немного, и мы уже не сможем остановиться. «Костя, отпусти, пожалуйста. Очень тебя прошу». Едва ли не всхлипываю. Он замирает. «Я себе швы твои сейчас представила, и все, что с ними может произойти, как хирурга, я тебе себя не советую», — тараторю. У меня и правда мелькает перед глазами картинка, как кровь сочится через повязку. Ногой стараюсь нащупать пол. Хватка на моем теле ослабевает, но лишь настолько, чтобы я могла спуститься по стеночке к полу. Отстраниться от себя он мне не позволяет, дышит тяжело, касается губами моего виска, будоражит меня каждым вздохом. Сдохнуть проще, чем от себя оторваться. Ума не приложу, как так вышло. Пиздец подкрался незаметно, хрипло шепчет, сильнее к себе прижимая. Думал, что сердце остановится, если ты сейчас откажешь. Но нет, даже просто обнимать тебе нравится. Главное не отпускать. Как ты это делаешь, олененок? К вам, Константин, вопрос аналогичный. Мое, еще затуманенное возбуждением сознание, смысл слов воспринимает не полностью. Но зато я уже влажная. Вот где пиздец. Физиология, идущая вразрез с принципами. «Пойдем чаю, что ли, выпьем?» – произношу, прикрывая глаза. Дышать до сих пор тяжело. Сердце, как теннисный мячик, бьется о стенки грудной клетки туда-сюда. Тупое сравнение для дочки-кардиолога. «Прости, папуль, но даже не это мой главный минус. Вы годами вдалбливали нам, что хорошо, что плохо, но мне идет четвертый десяток, а я все так же ведусь на женатых. Осуждаю себя, но ведусь. Может, лучше в спальню?» Костя соблазнительно мне улыбается и игриво подмигивает. «Сейчас пойдем на кухню. Там свет лучше. Стяну с тебя футболку и буду проверять шов. Нитки, если что, у меня дома есть. Теперь уже я ему подмаргиваю. Мне план нравится, только учти, если снимешь с меня хоть часть одежды, я тебя трахну. И так еле сдерживаюсь. Так что пошли». Отталкивается рукой от стены и направляется в обговоренную точку. Заварив Косте чай, достаю для себя из кухонного шкафа банку растворимого кофе. И как самый последний лох, откручивая крышку, рассыпаю его на стоящий слева от себя стул и пол. Быстро перевожу взгляд на Костю в надежде, что он не заметил. Как же, сидит и довольно лыбится. Оставляю несчастную полупустую тару на столе и иду за влажными салфетками к шкафу. Достав их, снимаю со стены пылесос. Все собрала и стою тупнем, смотрю на зону поражения. «Давай помогу». Костя поднимается, забирает у меня из рук влажные салфетки и кладет их на стол, поднимая с него банку с кофе. «Я заварю тебе. Помню, что без сахара и с молоком. Одну ложку сахара надо. Подсластить безысходность». Включаю пылесос, собираю крупинки. Я не я буду, если не лопухнусь. Поэтому не люблю нетипичные для моей жизни ситуации. Они выбивают меня из колеи, начинаю паниковать и ошибаться. Мне есть чем гордиться. Васильича дезориентировал. Цокаю, потому что понимаю, куда он ведет. «Да ладно тебе». Костя подходит и обнимает со спины. «Я с самых первых дней, как перевелся, слышал о тебе. Первая мысль была, что мужики говорят. Быстро понял, что нет. Но до последнего тебя представлял взрослой прожженной теткой. а когда увидел впервые, не мог поверить, что такое милое создание может строить наших парней. Ты хотел сказать «безэмоциональная ледышка»? Давно был случай еще в первый рабочий год. В составе опергруппы приехали на место происшествия. Обстановка типа как у меня сейчас, кивая на тут и там расставленные свечи. Дом был обесточен, жила там женщина, по словам соседей, ведьма. Марина, следователь полиции типа меня, молодая, зеленая, испугалась входить в комнату, из дверного проема посмотрела и вышла. Перед этим спросила, не страшно ли мне? Я сказала, что нет, и она, дверь уходя, закрыла. Жутенько было, если честно. Потом я узнала, что дверь еще и стулом подперли. Видимо, чтобы мы с погибшей не сбежали на пару. Белых на них так орал после. Вспоминаю руководителя одного из подразделений уголовного розыска в городе. Больше я с Мариной не работала. И с тех пор пошли шуточки, мол, мне пофиг, в каких условиях осуществлять деятельность. Меня пугает то, насколько спокойно ты об этом говоришь. Костя проводит рукой по моей спине и садится напротив. Так проще, на голову никто не садится, потому что, думаю, ты я с бубенцами. Подношу руку к виску, касаясь его большим пальцем, пальцами быстро сгибаю-разгибаю. Пользуйся мудростью. Удивительно, как вы такие разные с шумом сошлись, размышляет вслух. О, ты о моем бывшем хочешь поговорить? Надо признать, после прихода Кости страх отступил так же резко, как появился. С ума сойти просто. Я испугалась Тему. Осознание приходит только сейчас. Ну что уж, разводит руками. Я тут только благодаря ему. Не представляю другого варианта, чтобы ты первая мне написала после всего, что случилось. Резко мрачнеет. Мне столько всего хочется у него уточнить, что впору записывать. И про Артема, и про Виктора. «Как он? Ты его домой отвез?» «Да прям, чтоб он там дальше нажраться продолжил». «Покапают его пару дней и отпустят. Он давно злоупотреблять начал?» «Пока были вместе, он не пил, точнее пил, но редко, мог себя контролировать. У него от переизбытка крыша начинает подниматься. В такие моменты надо уводить спать, иначе может плохо закончиться. Наше поведение во многом зависит от окружения». Костя меня сканирует, пытаясь понять реакцию на слова об Артеме. «Во многом», — повторяю на автомате. «У Темы есть несколько сомнительных друзей. Но кто я теперь такая, чтобы советы ему раздавать? Как ты так быстро появился? И куда его сразу дел? Я, когда тебе дверь открыла, его уже не было на этаже». Ребята помогли спуститься. Уверена, мои глаза округляются. «Ты думала, я тебя без присмотра оставил? Ален, пиздец, как тяжело. Идиотом себя ощущаю. В мыслях не было тебя во что-то гадкое впутывать. У нас все пошло по плану. Никто нигде не отсвечивал. 2 недели назад все изменилось. В момент задержания, естественно, кто-то слил. Деньги решают. Парни за тобой приглядывают, ненавязчиво. Естественно, они шума видели, но не вмешивались. Он вроде как свой. И у вас с ним плотно сжимает челюсть. Обхватывает своими длинными ровными пальцами кружку с чаем, водит большими вверх-вниз. В общем, они позвонили. Я сказал не трогать его. Обещал ведь тебе. Мы смотрим друг другу в глаза. И я, как ни стараюсь, не могу уловить главенствующую эмоцию. Их слишком много. Закопать его хочется, Ален, если честно. Как подумаешь, что он тебя... «Боже ты мой!» — руками закрываю лицо. «Зачем ты вообще думаешь об этом? Если бы ты была внимательнее, то обратила бы внимание на то, как он на тебя смотрит. Если бы я обращала внимание на такое, то свистела еще сильнее, чем сейчас. Я что, под каждого подстраиваться должна? Хотят — пусть смотрят, не хотят — не смотрят. Он часто так навещает? С того момента, как женился...» Шоу «Смотрите, соседи» было впервые. Я сама виновата. Только не это. Еще начни его защищать. Теперь уже Костя заводится. Да при чем тут это? Хмурюсь и морщу лоб. Просто раньше я его всегда быстро впускала. Сразу же в голове. Замерзнет, почки застудит, соседи увидит. Куча всякой фигни. 15 минут, и он в квартире, а сегодня испугалась его впервые. Или просто впервые увидела его со стороны таким, каким видят все остальные. Любовь прошла окончательно, глазки открылись. Любовь губительна в своем ослеплении. «Он бы тебя не обидел», — произносит нехотя. «Ты прям как Леня». Глаза Кости недобро вспыхивают. «Не смотри так, он сегодня тоже тебя защищал. Мне не нравится твое общение с ним». «А что тебе еще не нравится?» Подпираю лицо ладонями, наклоняюсь к столу. «Ты давай, не стесняйся, я все-все запишу», — ласково заливаюсь соловьем. «Запишешь и сделаешь все назло», — усмехается, но глаза остаются серьезными. Он сказал, что Виктор в больнице. Мы должны были встретиться, но он не доехал. Машина охраны взорвалась, его тоже разворотило. Тяжелый, но живой. Костя встает и подходит ко мне со спины, кладет ладони на плечи и сжимает не сильно. «Не хочу тебя посвящать, не потому что не доверяю. Мне в целом не нравится, что вокруг тебя столько нечисти.